нажимая на кнопку третьего этажа, ухмыльнулся. Что общего может быть между этой убогой дощатой кабиной, неспешно громыхая всеми своими шарнирами, поднимавшей его вверх, и просторными, герметичными, оснащенными кондиционером нью-йоркскими лифтами, от скорости которых перехватывает дыхание, в то время как приглушенная музыка, льющаяся через динамики, ласкает слух. Отец сам открыл ему дверь, гостеприимно раскинув руки с такой дежурной готовностью, что это даже выглядело смешно. «Привет, старик! Удачно съездил!» И тут же осведомился: «Кароль не с тобой?» «Кароль?» «Нет», — ответил Жан-Марк. «Почему?» «Она надумала поехать за тобой в Орле». По лицу Жан-Марка пробежала какая-то тень. С чего вдруг Кароль решила его встречать? «Должно быть, как всегда, очень поздно выехала», — заключил Филипп. Он засмеялся с видом уверенного в себе, довольного жизнью, невозмутимого человека. Жан-Марк прошел вслед за ним в гостиную. Его растерянный взгляд удостоверился в неизменности сочетания старинной мебели с большим китайским ковром, украшенным геометрическим рисунком. Стен цвета розовой лососины с темными картинами в деревянных позолоченных рамах. Кусочки льда зазвенели, падая ему в стакан. Этот легкий звук напомнил ему об одном прокуренном нью-йоркском баре. Отец предложил шотландское виски. Они выпили, сидя друг против друга, глаза в глаза. «Если бы только Кароль могла не возвращаться», — мелькнула в голове у Жан-Марка. «Ну, рассказывай», — начал Филипп. «Как тебе понравилась Америка?» «Потрясающе», — ответил Жан-Марк. «Это ни о чем не говорит. Потрясающе». «Для меня говорит. Несколько недель, прожитые человеком там, совершенно меняют его масштаб мышления». «Дидье Каплен вернулся вместе с тобой?» «Нет, он уехал из Нью-Йорка 2 недели назад». Жан-Марк улыбнулся, заглянул в свой стакан и добавил. Он был совсем на мели. Вначале попытался давать уроки французского, но ученики уходили от него один за другим. «А как у тебя сложились дела с Кроуфордом?» «Очень хорошо. Я занимался тем, что разбирал и классифицировал французские публикации по юриспруденции». «Конторы Кроуфорда находились на 64-м этаже здания Chase Manhattan Bank. Кондиционированный воздух, внутренняя оперативная связь и головокружительный вид на каньон. Расположенная внизу Уолл-стрит, легкий туман над заливом и статуя свободы. Под началом этого добродушного и жесткого человека с бугристым лицом и льняными волосами работало 125 адвокатов. «Что за титан? Этот старик Кроуфорд», — со вздохом проговорил Жан-Марк. «А его конторы? Если бы ты их видел». «Да я их видел», — сказал Филипп. При этом замечании Жан-Марк споткнулся и замолчал. Увлеченный собственными воспоминаниями, он забыл, что отец больше 10 раз бывал в Нью-Йорке. Это соображение тотчас лишило его желания делиться своими впечатлениями о поездке. Но Филипп настаивал. «Эта страна ошеломляет своим богатством, предприимчивостью, продуктивностью, цинизмом, да?» «Да. Ну, в конце концов, европеец там теряет уверенность в себе». «Ты считаешь?» «Если бы тебе предложили навсегда обосноваться в Нью-Йорке, ты бы согласился?» «А почему бы и нет?» Филипп покачал головой. «Ну, ты меня поражаешь». «А Даниэль на этом самом месте объявил мне, что он Франции предпочитает Кот-д'Ивуар». Они рассмеялись. «Скоро он вернется?» — спросил Жан-Марк. «Думаю, в конце месяца. А Франсуаза? Она еще в Туке?» «Да». Входная дверь хлопнула. Филипп поставил стакан на низенький столик. «А, это Кароль». Они оба разом встали. Вошла Кароль, запыхавшаяся, возбужденная, с блестящими глазами на маленьком личике, заостренным и опаленным солнцем. «Жан-Марк, как глупо!» — заговорила она. «Я из Орли. Разминулась с тобой на 5 минут». Все это было настолько в стиле Кароль, что Жан-Марк не мог не восхититься верностью этой женщины своему образу. Она слегка обняла его. Он уловил тонкий запах ее духов, но она уже отстранилась. «Покажись-ка». «Ты прекрасно выглядишь, старина».